Библейская хронология. 26 мая 1970 года во многих американских газетах было опубликовано сообщение, что камень, какой привезли с Луны астронавты космического корабля «Аполло-12», вылетел 14, а возвратился 24 ноября 1969 года. По исследованиям и вычислениям американских ученых, образовался около 4 миллиард 600 миллионов лет тому назад, одновременно с возникновением нашей Солнечной системы. Другие ученые еще раньше писали и публиковали, что Вселенная после Великого Взрыва около 10 миллиардов лет тому назад. В американском еженедельнике «Новости науки» Science News от 8 ноября 1975 года помещен снимок нижней челюсти и написано сообщение, что известная антрополог Мария Луки со своими сотрудниками в местности Леонтолил в Танзании, в Африке, нашла челюсть и зубы человека, который жил там около 4 миллионов лет тому назад. Только эта находка разрушает теорию, что человек развился из обезьян или обезьяноподобных, и дает полное основание думать, что и тогда человек жил на Земле одновременно с обезьянами, как и теперь, ходил на двух ногах и пользовался орудиями из камня, кости и дерева, хотя для охоты животных, которых употреблял в пищу. Читая подобные сведения, у некоторых верующих возникает недоумение. А как же с учением, что мир сотворен Богом всего около 6000 лет тому назад? Это учение человеческое, а не божественное откровение, и записано в учебниках закона Божия, а не в Библии. В свое время это учение имело некоторое значение, как исходный момент эра, от какого велось летоисчисление. Но как все придуманное несовершенным человеком должно уступить место лучше придуманному, хотя тоже несовершенному? Десятки лет тому назад историю развития человека делили на века. Древнекаменный – палеолит, новокаменный – неолит, меднокаменный – хризолит, бронзовый, железный, машинный. Принимая во внимание орудия, какими пользовались люди для своей обыденной жизни. От этого искусственного деления истории приходится отказаться по причине таких фактов. В то время, когда люди в Европе, Азии, Америке, части Африки и части Австралии пользуются всевозможными машинами, живут в машинном веке, туземцы в непроходимых лесах Африки, Южной Америки, Новой Гвинеи и некоторых островов все еще живут в каменном веке, потому что нужные для них орудия делаются из камня, кости и дерева. С другой стороны, археология свидетельствует, что то время, как в Европе и в Азии местное население было в каменном веке, то в Египте строились пирамиды, какие сохранились до нашего времени, а в Месопотамии была прекрасная система искусственного орошения, строились величественные зиккураты, выделывались предметы роскоши, составлялись законы, люди умели читать и писать. Время от времени в газетах и журналах появляются статьи об исчезнувшей Антарктиде, цивилизация которой якобы достигла большего совершенства, но похоронена под водами Атлантического океана около 10 тысяч лет тому назад. Как бы предвидя смущение некоторых верующих, которым будут сопоставлять разные данные, апостол Петр по внушению от Бога написал: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». 2 Петра 3:8. Господь для установления своих сроков не пользуется ни нашими годами, ни столетиями. Употребляемое в Библии слово «день» имеет несколько значений. От 24 суточных часов до многотысячных и многомиллионных лет отрезка времени. О сотворении мира в книге «Бытие» в первой главе написано, что все творение совершилось в продолжении 6 дней, а во второй главе той же книги «Бытие» о всем процессе творения так написано. Привожу славянский перевод более близкий к еврейскому подлиннику. Сия книга бытия, небесе и земли, егда бысть, вон же день сотвори Господь Бог неба и землю. Бытие 2.3. Все шесть дней названы одним днем в смысле законченного отрезка времени. Здесь период времени, в котором мы живем, от воскресения до его второго пришествия, апостол Павел так назвал. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6.2. Многие верующие это понимают и спокойно принимают разные теории ученых о временах и сроках, считая, что никакие человеческие догадки и предположения не опровергнут факт, что вначале сотворил Бог небо и землю. И было ли это начало 6 тысяч или 6 миллионов или 6 миллиардов лет тому назад, для верующего это безразлично. Но скажут защитники так называемой библейской хронологии, разве не вычислено на основании Библии, что от Адама до потопа прошло определенное число лет, и от потопа до Рождества Христова разве не исчислены годы еще более точно? Думающим же, или говорящим так, хочу напомнить, что в старину на Руси и в календарях, и в официальных бумагах указывались две даты. Одна от сотворения мира, а другая от Рождества Христова. В конце славянской Библии, которой я пользуюсь, указано, что она напечатана в лето от сотворения мира 7422, от Рождества же Бога, слово 1914, числа 12 месяца Апелия. В настоящее время твердо установлено, что дата от Рождества Христова не является точной. Она установлена в 532 году монахом Диосием Экзигусом, и в своих вычислениях он ошибся от 5 до 9 лет. Но эта ошибка совершенно не касается факта рождения Господа Иисуса в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, который умер перед Пасхой 1980 лет тому назад. А относительно даты от сотворения мира, верующим нужно знать, что этих дат имеется не одна, а три. Как по вычислениям православных ученых, 1976 год от Рождества Христова соответствует 7484-му, по вычислениям англиканского архиепископа Джеймса Ушера 5980-му, а по вычислениям еврейских раввинов 5736-му от сотворения мира. Между православным и еврейским летоисчислением от сотворения мира имеется разница в 1748 лет. Имеется несколько причин, какие препятствуют точному вычислению. Первая причина. Библия не является справочником исторических событий, а книгой, умудряющих людей во спасение верой во Христа Иисуса. Записанное в Библии родословие также указывает, кто из какого рода происходит и, следовательно, на что он имеет право. В Библии отмечен даже такой факт, что некоторые из вернувшихся из вавилонского пленения священников не нашли своей родословной записи и потому исключены из священства. Неемия 7 глава 63 по 65 стих и Ездры 2 глава 61 по 62 стих. В родословиях пропущена не одна личность. Так в родословии Иисуса Христа, записанном у Луки 3 главе 36 стихе, упоминается Каинан, сын Арфаксадов, отец Салы, а в Бытие 11 главе 12 стихе и 1 книге Паралипоменон 1 главе 18 сказано: Арфаксад родил Салу, Каинан почему-то пропущен. У Матфея 1 главы с 8 по 9 написано: Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза. А во второй книге Паралипоменон, в главах 21 по 26, написано «Царство Иорама, его сына Ахозии, его внука Иоаса, его правнука Амасии и его правнука Озии». По какой причине три царя, Ахозия, Иоас и Амасия, один за другим оказались вычеркнуты из родословной Господа Иисуса. Какие опустошения, вероятно, имеются и в других родословных? Хорошо также помнить, что в Евангелии люди часто называли Господа Иисуса сыном Давидовым, хотя от Давида до Христа прошло около 1000 лет. Вторая причина. В Библии видная личность называется отцом. Мы теперь сказали родоначальником целого рода поколений. Иоанн Креститель, обвиняя многих фарисеев и саддукеев, говорит им: «Не думайте говорить о себе, отец у нас Авраам». Хотя от Авраама до Иоанна Крестителя прошло около 2000 лет. Иисус Христос тоже, порицая иудеев, хвалившихся своим происхождением от Авраама, сказал: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы». Имея это в виду, американский богослов Джон Д. Дэвис в составленном им библейском словаре, напечатанном в городе Филадельфии в 1898 году, высказал предположение, что упомянутые в Библии 5 главе с 1 по 32 стих 10 последовательных потомков Адама были родоначальниками племен или династий, какие последовательно господствовали над ними в продолжении указанного для каждого родоначальника числа лет: Сиф 930, Енос 815 и так далее. В общей сложности от сотворения Адама до потопа он насчитал 8225 лет. На призме Эльм Бландел, какая хранится в Оксфордском музее в Англии, вытеснуты имена и годы правления 8 царей или династий, какие царствовали в Вавилонии в продолжении 241 тысячи лет до потопа, а затем следует список 35 царей или династий, какие после потопа царствовали 27 820 лет. О древности мира и человека говорили и писали в древней Вавилонии. Моисей, наученный всей мудрости египетской, говорит Богу: «Пред очами твоими 1000 лет, как один день вчерашний, когда он прошел». И просил Бога: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Аминь».